Глава 9. К нам пришел тигр. День, обозначенный Викой как второй, подходил к концу. Она слишком устала физически и морально, а потому ничего интересного не ждала. А вот завтра... Сама бы я пришла на третий день. Непременно, к вечеру ближе, чтобы еще немного помучить. Так, надо еще почитать что-то по истории. Школьная программа выветрилась из головы удивительно быстро. Да, в юные годы мне было не до учебы. Гормоны зашкаливали и всякая дурь в голове. Чтобы от скуки и тоски не лезть на стены своей маленькой комнаты в коттедже Короткого, унылая от добровольной голодовки Вика пришла в гости к Маше. После краткого совещания они вместе решили напечь побольше профитролей со взбитыми сливками, устроить сладкие девчачьи посиделки. Мужчины, как обычно, готовили на улице мясо. Правда, Хати и Катя на втором этаже коттеджа занимались с малышами. Вика искренне старалась вести себя непринужденно, и лишь чрезмерная для нее веселость выдавала нервное напряжение. «Ну сколько можно его ждать? Я до завтра не доживу. Помру, как чудовище у аленького цветочка. Туран, миленький, спаси еще раз. Просто появись, чтобы я знала, ты рядом, жив и здоров». Наконец Маша разместила в духовке крохотные воздушные булочки, заставив Вику взбивать сливки с сахаром. Воодушевленная нахождением в теплой компании, та ловко орудовала венчиком, лишь бы руки занять, тихонечко мурлыкала под нос песенку из старого радиоспектакля. «Я кошка, кошка, кошка, знакомого немножко, а близкого знакомства ни с кем я не вожу. Сама по себе, сама по себе, сама по себе гуляю. Сама по себе, сама по себе, сама по себе брожу. Не жди кошачьей дружбы, не жди кошачьей службы». И вдруг с порога раздался хрипловатый бас. «Ну, здравствуй, кошачье племя!» Вика вздрогнула и чуть не выронила из ослабевших рук мисочку с кремом для профитролей. Радость, восторг, облегчение и легкое смущение одновременно отразились на ярком лице. Закрыв за собой дверь изнутри, на низеньком порожке коттеджа стоял Туран. Каких усилий ему стоило дождаться вечера второго дня, даже описывать не стоит. В ход пошли все средства из усмирительного арсенала мужчины, причем какие-то входили в список самой Виктории. Ну как же, пост и молитва. Правда, Турану они помогали плохо. При виде спасителя у Вики в голове быстро-быстро закрутились колесики радостных мыслей. Нахмуриться, напустить ледяной вид, накинуться на шею и зацеловать? Подойти и по морде дать за бессонную ночь? Нет, жалко, пришел все-таки. Ты голодный? «Сладкие сливки хочешь?» Она подошла к Турану поближе и протянула ложечку с глянцевым белым кремом. Глядя прямо в сияющие зеленые глаза, он медленно ее облизал. Безмолвно понаблюдав за пикантной сценой, Маша бочком продвинулась к лестнице и умчалась наверх, чтобы сообщить друзьям потрясающую новость. «Ребята, вы не представляете! К нам пришел тигр!» «Да ну, с чего бы это?» Слабо улыбнулся Хати, продолжая качать на колени сонного Мишутку. «Сам посмотри, Вика его с ложки сливками кормит». «И что такого?» «Так ведь он ест». «Я бы тоже от сладенького не отказался», — мечтательно вздохнул Хати. «Катюш, ну когда ты уже книжку свою допишешь? Сидишь целыми ночами за ноутбуком, забыла про меня совсем». «Потерпи, последняя романтическая глава осталась. Мне надо сосредоточиться». А в это время внизу на первом этаже случилось нечто из ряда вон. После третьей ложки сливочного крема Туран, так и не говоря больше ни слова, подхватил Вику под коленки и закинул себе на плечо с явным намерением унести из дома. Она опомниться не успела, как оказалась на дворе. Быстрым размашистым шагом тигр нес богиню во плоти к себе в логово, но у старой лиственницы дорогу ему преградил медведь, а рядом бесшумной тенью встал барс. «Никуда ты ее не заберешь, размечтался. Хочешь общения? Представься как следует и спроси разрешения», — рявкнул Брок. «Лучше с дороги уйдите», — прорычал Туран. Он уже прикидывал в уме, как сможет раскидать двух здоровых мужиков, держа на плече свою драгоценную ношу. Но спорную ситуацию разрулила сама Вика, прошептав на ухо. «Отпусти уже меня, неудобно. Я сама с тобой пойду, куда скажешь. Надо только народ успокоить, а то дяди донесут». Туран ничего не ответил и только встряхнул ее легонько, крепче прижимая к себе. Он, похоже, даже на миг не собирался отрывать от себя девушку. Тогда Вика изо всех сил принялась колотить его кулачками по спине, сердито приговаривая. «Хватит меня так держать! Поставь на землю! Мне стыдно! Неужели не ясно?» Туран вмиг понял всю оригинальность Викиного расположения на своем плече и немедленно поставил ее перед собой, не отпуская ни на шаг дальше. Как вдруг она сама обхватила его руками вокруг пояса, зарывшись лицом в широкую грудь. «Я тебя ждала, ждала, а ты все не приходил!» С неприкрытой досадой Брок увел взгляд к небесам и разочарованно фыркнул. «Отменяется такая занятная драка!» А Брис только плечами пожал и вслух деловито заметил. «Устроили представление. Да пусть забирает этот пышный репей, сам же назад и приведет. А мы еще подумаем, принимать ли обратно. Разве что за тушу оленя или связку бобровых шкур». Со стороны крыльца раздался заразительный смех Хати. Из-за его плеча выглядывали Катя и Маша. Лица у них были преисполнены искреннего любопытства, но у Кати с явным преобладанием восторга. Кажется, начинающая романистка всерьез обдумывала идею новой книги, где главным героем должен быть израненный в суровых сражениях мужественный воин. Туран окинул присутствующих настороженным взглядом. Он впервые стоял среди людей, за которыми много дней наблюдал из-за кустов и деревьев. Только сейчас милая девушка, прежде казавшаяся недосягаемой мечтой, крепко обнимала самого, откровенно радуясь его появлению. «Нет, в лес ее отпускать с ним все-таки нельзя», — вдруг уверенно заявил Брис. «Мы же за нее перед лисом отвечаем. Вдруг он ей чего? Она маленькая все-таки. А кто его знает?» «Ага, нельзя отпускать», — тут же поддержал Брок, подмигнув Вике, и тут же продолжил. «Но я больше за Турана волнуюсь. Как бы ты его совсем не замучила». «Пусть в соседний домик идут, в тот недостроенный, что без окон», — торопливо предложила Маша, поправляя шапочку на голове дочки, которую держала на руках все это время. «Выяснят свои отношения, а потом вернутся к нашему вигваму, как раз мясо поспеет и десерт. Как мое предложение, Викусь? На ночь останетесь у нас, места всем хватит». «Чего молчишь? Друга своего приглашай. Вроде заочно мы с ним уже знакомы». Недалеко от дома Маши и Брока, также на отшибе у леса, стоял пустой двухэтажный коттедж. Окна на первом этаже были затянуты плотным полиэтиленом, а на втором уже стояли отличные кедровые рамы. Электричество проведено, но пока не подключено. Водоснабжение было только холодным. Собственно, он предназначался для Хати, но тот предпочел жить в маленьком рыбацком домишке на озере. Быстро оценив щекотливую ситуацию, Вика обратилась к Турану. «Правда, мне в лес сегодня никак нельзя. Я дяде Лёше обещала, детьми будущими поклялась. А дети — это серьезно, сам понимаешь. Маша дело говорит. А это Катя и Хати, то есть Иван. А это Владимир. Игнат, ну, вы вчера уже встречались». Туран кивнул, давая понять, что знакомство состоялось. Задержал взгляд на улыбающейся Кате, потом обратился к Вике. «Поговорить с тобой хочу. Наедине». Коротко простившись со всей честной компанией, Туран с Викой направились в сторону пустого дома. Маша собрала им с собой кое-какие вещи. Теплый плед, наспех приготовленные бутерброды, пакет с соком и прочие мелочи. Напоследок сказала Вике. «Импровизированный пикник для двоих получается. Но потом обязательно приходите к общему костру. Будем картошку запекать, о чем-нибудь трещать, как обычно, или петь, если Лиза присоединится. А Короткову скажем, что ты под надежным присмотром. Должен понять, все-таки совершеннолетняя, сама за себя в ответе». Необжитый дом встретил отблесками красного заката на клеенчатом глянце окон. Внутри было темно и тихо, запахи сосновой смолы настраивали на мирный лад, уютный быт. Вика деловито застелила одну из деревянных кроватей возле камина Машиным пледом и уселась на нее с пасмурным видом. Туран стоял перед ней, как статуя, большой, сильный, немного удивленный и словно тоже чего-то ждал. Припомнив недавние муки совести, Вика решила заговорить первой. «А мне понравилось, как ты меня схватил и понес. Это было классно. И что теперь?» «Мне нужно тебе сказать». Вика, у нас ничего не получится. Приехали. Опять 25. Зачем тогда в лес потащил? Интересная у тебя логика. Ты ведь ничего обо мне не знаешь. О том, что было со мной раньше. О том, кто я на самом деле. Знаю. Беззаботно ответила Вика. Маша специально мне рассказала. Думала, я испугаюсь. Ага, сейчас. Но вот ты только не смейся. Получилось все наоборот. Ты для меня теперь еще больше герой. Туран не удержался и презрительно хмыкнул, покачав головой. Да, да, герой. Горячо продолжила Вика, недовольная его отрицанием. Ты необыкновенный, особенный. Такой один на всей земле, словно специально по моему заказу. Мне все в тебе нравится, даже твое прошлое, хотя страшно представить, что с тобой было. Но что поделать, надо жить дальше. Вика указала на место рядом с собой и, дождавшись, пока Туран сядет, продолжила монолог. Ну, вот хотя бы я. Выросла без отца. Брата у меня не было, дядя Леша хороший, но видела его редко. Мама постоянно пыталась жить с какими-то мужиками, но все равно оставалась одна. А я читала книги про Тарзана и мечтала быть его возлюбленной Джейн. Я хотела, чтобы мой мужчина был сильным, бесстрашным, способным защитить, спасти из любой передряги. Вика, я не дурак. Посмотри на себя. Ты молоденькая, красивая очень. У тебя все впереди, все лучшее в жизни, что только пожелаешь. Я желаю тебя. Упрямо и жестко ответила она. «Зачем тебе я, старый моряк с драной шкурой? Ты со мной наиграешься и уедешь. А я с ума сойду, вспоминая, как держал тебя в руках, как был с тобой, и все безобразие, что ты со мной вытворяла, такая розетокая. Люблю тебя, бесстыжую, мочи нет». Вика потупила довольный взор, задыхаясь, сбивчиво начала изливать душу. «А с чего ты решил, что я тебя брошу? С чего ты взял, что нужен мне меньше, чем я тебе? Ты меня спас, взял на руки, понес через темный лес. Моя самая невероятная мечта с детства. Настоящая сказка. Самая невероятная греза о бесстрашном герое. Я не верила, что такое может случиться взаправду. И той ночью ты сердце мое украл, храбрый тигр. Навсегда». «Вика, не доводи». «Нет, ты послушай до конца. Я знаю, мужчинам нельзя говорить такое. Мама всегда учила, что перед мужчиной надо делать холодный вид, вести себя так, будто не особенно им дорожишь, не высказывать сильной любви и привязанности. Женщина должна снисходить, уступать на долгие просьбы. Нельзя много целовать и ласкать самой, а то мужчина привыкнет и уйдет искать другую, пока что неприступную, которую еще хочется завоевать. Мол, мужчина охотник по натуре, и ему нужна борьба. Да, многие мужчины именно этого хотят от женщин. Один поэт даже сказал в стихах: «Всех женщин, что стонали подо мной, затмила ты одним холодным взглядом». Так вот, я признаться хочу, я из разряда тех, кто стонет, и ничего с этим не поделать. Если я кого-то люблю, то он будет знать это каждый день и не по разу. В смысле, то есть я буду так на него смотреть хотя бы... Да. Вика тряхнула рыжими локонами и продолжила взволнованно. «А подружки учили, что надо быть с вами стервой, надо мужчину управлять, хвостом перед ним крутить, чтобы он добивался тебя как желанной награды, а потом выполнялся твои прихоти, делал подарки, розовой лужицей ног растекался, особенно если ты красива и кое-чего в постели умеешь». «Ну, знаешь...» Туран развел руками и возмущенно нахмурился. «Я знаю, знаю...» — откликнулась Вика. — И я ничего не знаю, кроме того, что тебя тоже люблю. И я никогда не буду лежать под тобой, как бревно, и буду тысячи раз говорить тебе, что ты самый великолепный мужчина, и что мне нравятся твои руки и губы. И когда ты ко мне прикасаешься, я делаю счастливой. Ну ладно, я поняла, что ты человек скромный, и вслух про это пока нельзя. Окей, буду уважать твои взгляды и стану более тактичной. Какие проблемы? Она судорожно перевела дыхание и, сжав маленькие кулачки, почти с негодованием посмотрела на Турана. Ее изумрудные глазищи дико сверкали. «Если все это тебе не нужно, скажи мне прямо сейчас, и никогда больше тебя не потревожу. Я не собираюсь перед тобой унижаться, на шею вешаться. Я справлюсь и больше к тебе не подойду. Ну, отвечай прямо, будем мы нормальной парой, или ты трус?» Туран посмотрел на нее, чуть прищурившись, снова грустно улыбнулся. «Выбора не оставила, ведьма. Да как я от тебя откажусь?» «Ну нет, больше бороться не стану. Сдаюсь. Ты мне в душу вошла еще с той минутой, когда увидел тебя с ребятишками возле дома, а потом голенькую на берегу. Я ничего никогда не боялся. Даже там, в клетке с собратом, я был готов умереть. Умереть в бою не так страшно, Вика. Когда товарищи рядом, когда все мысли только об одном миге, который надо пройти, проползти, прожить не зря. Но когда услыхал в лесу твой крик, подумал, что не успею, и с тобой случится что-то плохое. Я никогда еще так не бегал. Никогда так не хотел убивать. Я еще боялся испугать тебя, подумал, что ты меня оттолкнешь потом. А я же люблю тебя, котеночек мой рыженький, озорница. Как ты меня назвал? Вика даже засияла от удовольствия. Туран поерзал на матрасе, будто проверяя его на прочность, а потом притянул ее к себе. Я ведь давно тебя разгадал. Ты кошка, настоящая дикая кошка, маленькая тигрица. Отчаянная и смелая. Я вижу это потому, как ты ходишь, как наклоняешься, волосы свои поправляешь, как смеешься и смотришь на меня. Еще ты очень любишь играть, и тебе нравятся все новые игры, которые ты еще не пробовала, выдумщица. И я на все твои причуды согласен. Буду с тобой играть сколько захочешь, как пожелаешь. Я все смогу. Моя победа. Моя Виктория. «Мне нравится, как ты обо мне говоришь, и даже запинаешься реже. Меня голос твой тоже вдохновляет на интимные подвиги». Глаза Вики таинственно замерцали, тон ее речи изменился, стал взрослее и глубже. Туран на мгновение представил, какой она станет лет через 10-15, когда достигнет полного расцвета своей красоты. Какая это будет роскошная, великолепная женщина, полностью осознающая силу своего обаяния и взрослой грации. Рыжекудрая нимфа хочет остаться с ним. Теперь Туран не уступит, никому ее не отдаст. Он сам будет холить и лелеять свою милую, доставлять всевозможные радости, воспитывать, если нужно, и чуточку баловать. Ему хватит сил, чтобы любить ее долго-долго. Всегда. «Знай, кисонька, теперь ты моя. Всю жизнь тебя ждал. Но...» «Что «но»?» На губах у нее заиграла лукавая улыбка. Вика даже заинтересованно приоткрыла один глаз. «Проказничать все равно не позволю». «А то что же?» «Золотце, лучше не дразни. Драть буду. И в хвост, и в гриву». «Ой, как страшно. Уже боюсь. Какой же все-таки ты у меня грозный». «Испугаешься!» И Туран сам засмеялся до слез, совершенно счастливый. К общему костру возле дома Русановых в этот вечер они так и не собрались.